Зураб Армази. Владелец агентства «Другие», организация событий и праздников. В ролях Армази и другие. У Зураба Армази 2,5 высших образования, опыт работы во всем, что режиссируется, а еще замысел поставить мюзикл и своя фирма. Он очень не любит слово «праздник». Для него оно почти матерное, от слова «праздность». «Мы создаем события», — говорит генеральный директор фирмы «Другие». Вот немногие из событий, созданных этими самыми другими. Встреча эстафеты с Олимпийским огнем летом 2004-го в Москве. Свадьба состоятельной четы на острове Буяне. Молодые плыли на стругах по Москве-реке через весь центр к настоящему острову. Его построили на Лужнецкой набережной. Пожар любви на свадьбе одного банкира. С колонной старинных пожарных машин и оркестром пожарных в сверкающих касках. Съемки кино про Джеймса Бонда на дне рождения офицера-силовика. В роли Бонда юбиляр гости участвовали в кинопробах и озвучании эпизодов. Пятичасовой концерт на Цветном бульваре в 1997 году на 850-летии Москвы. На эту площадку публика пребывала весь день, хотя развлечений и концертов в тот день было полно. Впрочем, в 97-м и другие были немного другие. Творческая группа под таким названием существует уже 10 лет, а зарегистрировано агентство «Другие» лишь в 2003 году. Что стало лучше, что хуже? Что изменилось?